Экономика лояльности. Let me apologize here. Позвольте извиниться. If I start to laugh. Если я вдруг начну смеяться. Or if I get angry. Или если я буду злиться. Because this particular issue. Потому что этот вопрос makes me so upset. Настолько меня расстраивает. And to avoid getting angry, I sometimes laugh instead of cry. И вместо того, чтобы плакать, я иногда смеюсь. I hear companies tell me. Я слышу, как компании говорят мне, that their customers are satisfied. Что их клиенты удовлетворены. Well, here's the problem. Но вот в чем проблема. First of all, во-первых, doesn't matter which set of statistics that you look at. Независимо от того, какой набор статистических данных вы возьмете, in today's world, в современном мире, in most companies, в большинстве компаний, the typical customer defection rate is between 10 and 30% a year. Стандартный процент ухода клиентов колеблется от 10 до 30. Now that's not just an issue. И это не только проблема. It's a huge one. Это серьезная проблема. So let's say that you have a great company. Хорошо, допустим, у вас выдающаяся компания. And only 5% of your customers defect. И уходит только 5% клиентов в год. Can that make a big difference? Серьезная ли это проблема? Well, let's do the math. Давайте посчитаем. Let's say that we have two companies. Допустим, у нас есть две компании. One company is retaining 95% of its customers. Одной из них удается сохранять 95% своих клиентов. The other one is retaining 90% of their customers. А второй 90%. Now, is there a big difference? Велика ли между ними разница? Most people would say, well, not really. Большинство клиентов скажут, да не такая уж. One's 5%, one's 10%, and hey, there's only a 5% difference between the two anyway. У одной уходит 5%, у другой уходит 10%, да и разница между ними всего 5%. Wait a second, hold on. Подождите. First of all, во-первых, there's a 5% difference between the two companies, but that's twice as big. Мы видим, что разница всего 5%, но это не 5%, это разница в два раза. Second, if you think 5% is not that big of a deal, во-вторых, если вы считаете, что 5% это не так уж и важно, track with me here. Давайте посмотрим, что из этого может получиться. Let's say that both companies acquire 10% new customers every year. Предположим, обеим компаниям удается привлечь 10% новых клиентов в год. Still, the difference between both companies is only 5%, right? И разница между двумя компаниями все еще остается 5%, правильно? No. Неправильно. There's a huge difference. Разница гораздо больше. One company has zero growth. Как мы видим, у одной компании нулевой рост. One company has 5% growth. А у другой 5%. Now you might be saying, well, you know, 5% growth, come on, it's still not big. Вы скажете, да ладно, 5% в год, в этом нет ничего серьезного. Agreed. Согласен. However, in 14 years, но вот за 14 лет, you just doubled your company. 5% роста дают удвоение объемов бизнеса. Now you might be thinking, oh God, 14 years. Возможно, вы подумаете, 14 лет. That's forever. Это же вечность. Fair enough. Справедливо. But here's my question. Но вот мой вопрос. If you work in Russia and the former Soviet Union, если вы работаете в России или странах СНГ, how long has it been since capitalism has been available for everyone? Сколько лет мы уже играем в игру под названием капитализм? Over 14 years. Чуть больше 14. But let's also think about something else here. Но давайте задумаемся еще вот о чем. That 5%. Вот эти 5%. Let's say that you have 10 customers. Предположим, у вас 10 клиентов. Each customer spends $100. И каждый клиент тратит в вашем магазине $100. If you multiply 100 by 10, what do you get? Если мы умножим 100 на 10, что мы получим? 1000. Тысячу. So your turnover is $1,000. То есть ваш оборот $1,000. Now let's say you lose 5% of your customers. Допустим, вы потеряете 5% ваших клиентов. What does that mean? Что это значит? It means that you're going to lose 5% of your turnover, right? Это значит, что вы потеряете 5% своего оборота, правильно? Wrong. Неправильно. You're going to lose a lot more than that. Вы потеряете гораздо больше. You're probably going to lose somewhere between 20 and 50% of your profitability. Скорее всего, вы потеряете от 20 до 50% чистой прибыли. Ooh. Interesting. Интересно. You see, here's the problem. Вот в чем проблема. If we don't take care of our customers, если мы не будем заботиться о наших клиентах, it costs us even more than what I just mentioned. Это отнимет у нас гораздо больше денег, чем те, которые мы сейчас обсуждали. Because it doesn't just cost us our base profitability. Потому что это не только отнимает у нас базовую прибыльность. It's bigger than that. Все гораздо серьезнее. Because what is that base profitability calculated on? Потому что на основе чего рассчитывается прибыльность? It's calculated on your acquisition costs. На основе стоимости привлечения новых клиентов. Which will be higher if you're losing customers. Которая будет гораздо выше, если вы будете терять клиентов. The profit per customer. прибыль на клиента, which is going to be lower if you're losing customers, которая будет ниже, если вы теряете клиентов, operational costs, операционные издержки, which are going to be higher if you're losing customers, которые будут выше, если вы теряете клиентов, referrals, рекомендации, well, you're not going to get those, которых у вас вообще может не быть, your market value drops, ваша ценность на рынке снижается, and you're in trouble, и неприятности налицо. So in conclusion, what are the economics of customer loyalty? Поэтому, подводя итог экономики лояльности клиентов. Simple. Все очень просто. Taking care of customers should be a driving force in the company. Забота о клиентах должна стать движущей силой компании. If you want your company to be profitable. Если вы хотите, чтобы она была прибыльна. But as we've already said. Но как мы уже говорили. It's more than just strategies. Это нечто гораздо большее, чем просто стратегии. It's more than programs. Это больше, чем программы. It's more than systems. Это больше, чем системы. You've got to have principles. У вас должны быть базовые принципы. I want to share 17 with you. Я хочу рассказать вам о 17. That can not only revolutionize your company. Которые могут не только принести революцию в вашу компанию. But also massively increase your profitability. Но и серьезно увеличить вашу прибыльность.